Глава 23. Передо мной возвышался добротный терем. Его резное крыльцо, стены и ставни были покрыты морозными узорами, будто какой-то художник, вооружившись белой краской, расписал все жилище сверху донизу. Вокруг, куда падал взгляд, лежал снег, каждая веточка покрыта инеем, отчего они казались просто нереальными, точно из сказки. На меня в упор смотрел молодой мужчина. Блондин с холодным взглядом голубых глаз. Кажется, даже в ледышке больше жизни, чем в этих очах. «Кто такая?» — спросил он грубо. «Во владениях Люта так принято гостей встречать?» — парировала я. Нисколько не смутившись, он сложил руки на груди. «Разобраться надо, гость это или кто?» «Оставь ее, лютогост». Из небольшой избушки, в каких жили мы с Мерцаной, показался парень. Высокий, широкоплечий, с доброй улыбкой на приветливом лице. «Ты Тайя?» «Да», — развернулась я к нему, игнорируя хама. «Я Мстевой, ученик Люта, помнишь меня? Вместе ведь добирались». «Помню», — улыбнулась ему в ответ. Когда парень назвал меня, глаза лютогоста превратились в две щелочки, а их холоду позавидовала бы Арктика. «Мы тебя ждали». Мстевой подошел ближе. «Ну и перебранка поднялась, когда ты пропала». Люто чуть сил не лишили, да яга вмешалась. Сказала, раз ты двумя силами обладаешь, сама вправе выбирать, у кого учиться. Вот я и пришла. Вовремя, кивнул парень. Зима вступила в свои права, самое время людям показать, чему мы научились, помочь где нужно. Еще одна недоучка у нас теперь, фыркнул лютогост. Взгляд Мстевое стал тяжелым. Эге, а ведь эти двое не ладят. Удивляться нечему, такого, как этот выскочка, еще поискать надо. Тоже поди в преемнике метит, как горон. Ни перед чем не остановится, чтобы напакостить ближнему. «Охолонись, лютогост!» Рявкнул кто-то из-за леса, так что я подпрыгнула от неожиданности. Из-за деревьев показался мороз. Высокий старик в тяжелой шубе с ледяным посохом в руках. Рядом с ним шел медведь. Увидев меня, колдун дернулся, точно хотел подбежать. Но потом тряхнул головой и подошел степенно. «Здравствуй, Тайя. Заждались уж тебя». «Здравствуй, Люд». Поклонилась я колдуну, как положено. Меня смутило его появление, но решила, раз он думает, что я не знаю про обман, пусть так и остается. Дальше разберусь. Нечего справедливости добиваться при посторонних. «Лютогост», — обернулся Мороз к ученику. «Силушка своя жмет». «Еще простым человеком походить хочешь? В раз устрою. Сколько говорить? Вместе держаться надо. Вы опора друг друга». Мужчина что-то пробормотал невнятное, опустив голову. «Пойдем со мной», — позвал меня Люд. «Помогу в дорогу собраться. Завтра же выступаем, дел много накопилось». Кивнув Мстевую, зашагала вслед за Морозом в терем. На первом этаже в прохладных сенях царил полумрак. После солнечного света точно слепая шла, буквально на ощупь за Лютом. Он остановился возле одной из комнат, открыл дверь, подождал, пока я подойду ближе, и вошел внутрь. Это была какая-то кладовая, уставленная сундуками. Мороз подошел к одному из ларей, поднял тяжелую крышку. «Выбирай, Тайе, что понравится». Я заглянула внутрь и ахнула. Беличьи, лисьи и песцовые полушубки, даже парчевые. Подбитые дорогим мехом, длинные сарафаны из плотного материала, шапки, рукавицы, сапожки из кожи, обшитые жемчугом и серебром. «Зачем мне все это?» — обратилась к Люту. «Ведь мы холода не чувствуем». «К людям идем. Запомни, чем меньше выделяемся, тем лучше. Не надо лишний раз своей силой бахвалиться». «Считаешь, если я в парчу и в меха вырежусь, меньше выделяться буду?» Лют рассмеялся. «Верно мыслишь. Это проверка учеников». «На вшивость?» «Чего?» Брови люто поползли вверх. «Нет у нас вшей». Я хотела сказать на жадность. Прости, совсем одичала у еги». «А, да, ты правильно подметила», — кивнул Мороз. «Погоди, тогда другой сундук для тебя есть», — подмигнул он, улыбнувшись. Прошел чуть дальше и открыл крышку небольшого ларя. Там лежали добротные тулупчики, как раз на женскую фигуру. Темные юбки и сарафаны, сапоги, без особой отделки, но из отлично выделанной кожи. «Выбирай, Таюшка». В голосе его было столько нежности, что я споткнулась и чуть не упала от неожиданности. «Спасибо», — смутившись, ответила Люту. Вытащила тулуп с капюшоном, несколько рубах, юбок и высокие сапоги. Пусть мы в снег и не проваливаемся, только кто его знает, куда нас занесет. Порылась еще немного. «А можно мне еще пару штанов?» Подняла взгляд на Мороза. Тот открыл рот, собираясь что-то сказать, да так и застыл. «Это тебе зачем?» Я замялась, не зная, что сказать. Как объяснить мужику, что зимой в юбке, даже если ты не боишься холода, не очень комфортно? Еще и белье мое пропало, а шить новое не успею. «Ну...» — начала, не зная, как продолжить. И тут в глазах Люта скользнуло понимание. Он покраснел, как вареный рак. «Прости за глупые вопросы». Откинул крышку еще одного сундука. Покопавшись внутри, отыскала пару штанов по моему размеру. «Спасибо, теперь все». «Наверху горница для тебя готова. Отдыхай пока. Завтра с утра в путь». «Можно я в избе посплю? Не надо выделять меня из других учеников». «Мудра ты не по годам. Иди, крайняя изба слева твоя. Там раньше Зорица жила, сестра твоя названная». «Спасибо. Только если не возражаешь, хотелось бы прогуляться. Засиделась я у Яги, света белого не видела. Соскучилась по снегу». Люд, понимающе, хмыкнул. «Пойдем, владения свои покажу». «Нет», — ответила я резко. «То есть не нужно. Лучше сама». «Как скажешь», — кивнул Люд. «Как вечереть начнет, в избу иди». Поблагодарив за вещи, вышла из терема и пошла к домику. Там было пусто, но чисто. Неужели сестрица прибралась? Ой, что-то я сильно сомневаюсь. Я быстро переоделась в обновке. Под низ рубаху и штаны, сверху шерстяную длинную юбку. Надела сапожки, сидевшие на ноге, как влитые. Тулуп надевать не стала. Вышла на крыльцо, огляделась вокруг. У Мороза построек больше, чем у Цветаны. Кроме избушек имелась конюшня или сарай для скота не разобрать, какой-то амбар. Везде чистота. Возле каждого дома, включая и сам терем, высокая поленница дров. Хозяйственный колдун. Интересно, а в его владениях водяные или кикиморы живут? Вроде как по преданиям, они на зиму в спячку впадают. Из-за угла вышел медведь. «Пойдем, Тайя, провожатым твоим буду». «Не ты ли меня на себе катал?» Подошла я ближе к зверю. «Я...» Медведь отвел глаза. «Прости, что не уберег. Околдовал проклятый Руэн». «Ничего, все понимаю. Пойдем, покажешь мне владение своего хозяина». Мы пошли по тропинке, что велась между высоких сугробов к лесу. Я забиралась на сугробы, что иной раз были выше человеческого роста, и скатывалась вниз. Снег не проминался, превращаясь в отличную горку. Медведь потешался надо мной, наблюдая снизу. Забравшись на очередную снежную вершину, огляделась. «Красота! Ледяное царство!» Все вокруг сияет и искрится. Снег настолько чистый, что не все бриллианты ему подстать. С ветки на ветку перепархивали красногрудые снегири, клесты деловито шелушили шишки. Скакали рыжие белки, маяча в кронах. Где-то долбил ствол труженик дятел. Я решила проверить одну догадку и с высокого сугроба перепрыгнула на широкую еловую лапу, плотно укрытую снегом. «Точно!» Даже на дереве ледяной покров держал меня, будто мое тело ничего не весило. Я скакала, как белка, пока не утомилась. Вспомнила фильмы про эльфов. Там они так же ловко преодолевали все препятствия. Отличное умение. Раз, и ты высоко на дереве в случае опасности. Впрочем, чего бояться зимнему колдуну, то есть колдунье? Разве что другого волшебника? Когда спускалась, мимо виска вдруг просвистела сосулька. Еще немного, и мне бы разбило голову. От неожиданности скатилась кубарем на тропинку. Ко мне подскочил встревоженный медведь. «Стой за мной, Тайя!» Зверь, поднявшись на задние лапы, долго озирался по сторонам. Потом опустился на четвереньки. «Иди за мной. Не выходи вперед». Повернул он морду, что была на уровне моего лица. «Думаешь, кто-то специально?» «А по-твоему, тут сосульки сами по себе летают?» Съязвил зверь и пошел по тропинке, прикрывая меня своим телом. «Идем, не то Люд с меня шкуру спустит, случись что с тобой». Мы направились к дому. Вот и кончилось веселье. Интересно, кому я понадобилась? Лютогост мстит? Или мстевой решил конкурента устранить? Скоро совсем людям верить перестану. Везде свои интриги. «Как зовут тебя?» — спросила, оперевшись одной рукой на теплый медвежий бок. «Мрак». Бросил коротко зверь, не переставая принюхиваться и внимательно смотреть по сторонам. «Тебе подходит», — погладила я густую шерсть. В отличие от своих бурых собратьев, Потапыч был почти черного цвета, необычного. На солнце шкура переливалась, как антрацит, хотя подшерсток был коричневый. Медведь довел меня до избы. «Не выходи до рассвета от греха подальше», — сказал он мне на прощание и направился к терему. Я помахала ему рукой и вошла в дом. На столе меня дожидался обед. Румяные пирожки, тарелка с похлебкой еще горячей, крынка молока, кусок белого ноздреватого хлеба, несколько румяных яблок. Кто же так расстарался? Вопросом задавалась я недолго. На лавке появился Радко. «Здравствуй, Таюшка». Домовой выглядел совсем иначе. В добротной одежке, лучившийся довольством, кажется, даже стал повыше ростом. «Радко, вот уж кого не чаяла увидеть. Откуда ты здесь?» Я обняла старичка, присела с ним рядом. «Ты разве не знаешь ничего?» — удивился домовой. «Что я должна знать? Я же у Яги была». «Так матушка твоя теперь у нее». «Да, виделись мы. И она ничего не сказала». «Сказать по правде, нам и поговорить толком времени не хватило». Радко, неверя, покачал головой. «За столько месяцев?» Яга мне помогала с чарами справиться, с зимой и весной вместе. Долго рассказывать. «Тогда понятно», — кивнул Радко. «Ты ешь, пока горячая. Я все тебе обскажу». Придвинул ко мне тарелку с похлебкой, подал деревянную ложку. Отказываться я и не думала. Завтрак давно прошел, желудок требовал пищи. Только сначала налила домовому молочка и протянула пирожок. «Угостись со мной». «Спасибо, Таюшка», — растрогался Радко. «Ну так слушай». Он поведал все, что произошло в доме Стужайла, как Мороз наградил сестрицу за обман. «Выходит, у них обоих сил теперь нет? Как жить-то будут? Матушке нет за ними ухаживать». «По делам», — махнул Радко рукой. «А меня, видишь, Люд приютил. Теперь я здесь за порядком слежу». «То-то я гляжу, чистота везде да лад. Молодчина ты», — похвалила домового. Старичок довольно зарделся. «Спасибо на добром слове». Потом спохватился. «Я тебе тут лучинок принес и светец. Не в темноте же сидеть». «Светец. Подставка для лучины, освещающей жилье». «Благодарствую. И печурку, я вижу, разжег». Только обратила внимание на треск поленьев и тепло, разливавшееся по избе. «Знаю, что вы холода не боитесь», — ответил Радко. «А так оно все же уютнее, по-домашнему. Только засиделся я у тебя», — спохватился домовой. «Завтра с утра загляну». Я еще раз поблагодарила его, и старичок растаял в воздухе, будто и не было. Поужинав, сполоснула посуду, составила на столе, разделась и прилегла на лавку. О постели Радко тоже позаботился. Мягкая перина была накрыта теплой шкурой. Устроившись поуютнее, задумалась. Выходит, Стужайло поплатился за все. И как не догадалась об этом, когда Марьяну у Яги увидела. Впрочем, тогда мне ни до чего было. Интересно посмотреть, как они с Настей справляются. Все же каждый получает то, что заслуживает. Правильно сказал Радко. По делам им обоим. Научатся, может, хоть теперь жить по-людски. Пригревшись, я не заметила, как сладкий сон смежил мои веки. Уже в полудреме подняла руку и заморозила дверь. Так-то оно надежнее.